Строфа третья. Второй из трех духов. Проснувшись от собственного сильнейшего храпа и сев в постели, чтобы собраться с мыслями, Скрудж не имел случая узнать, что колокол готов опять пробить час. Он, однако, чувствовал, что пришел в сознание как раз к тому времени, когда ему нужно было принять второго из числа трех посетителей, обещанных Яковом Марлием. Но ощутив неприятный холод при мысли о том, которую из занавесок постели раздвинет этот второй посетитель, он собственноручно отодвинул их со всех сторон и, улегшись снова, стал зорко наблюдать вокруг постели. Он хотел окликнуть духа в самый момент его появления, совсем не желая быть застигнутым врасплох и испытать нервное потрясение. Есть люди, которые ни над чем не задумываются. Они любят похвастаться, что их ничем не удивишь и не испугаешь, начиная с игры в орлянку до убийства человека. Нет сомнения, что между такими крайностями существует бесчисленное множество переходов. Я не берусь причислить Скруджа вполне к такого сорта людям и уверять вас, что он приготовился к очень многим разновидностям чудесных явлений, что ничто не могло особенно поразить его, начиная с младенца и кончая носорогом. Приготовившись почти ко всему, он никоим образом не думал, что не произойдет ничего особенного. Потому, когда колокол пробил час, а никакого видения не появилось, его начала пробирать сильная дрожь. Прошло 5 минут, прошло 10 минут, прошло четверть часа, а все никого не было. В течение всего этого времени он лежал в постели как раз в самом центре полосы красноватого света, упавшего на него в ту же минуту, как пробило час. Этот свет тревожил его гораздо больше, чем целая дюжина духов, так как он никак не мог понять, что бы это значило и откуда происходит. Ему даже приходило на мысль, не представляет ли он сам в эту минуту интересного случая внезапного самовозгорания. Напоследок, однако, он начал догадываться, что, по всей вероятности, источник этого света находился в соседней комнате, откуда, если проследить за ним, он, казалось, и выходил. Когда эта мысль вполне овладела его умом, он потихоньку встал и, шаркая туфлями, подошел к двери. В ту минуту, когда рука Скруджа схватилась за ручку двери, странный голос назвал его по имени, приглашая войти. Он повиновался. Это, несомненно, была его собственная комната, только подвергшаяся удивительной перемене. Стены и потолок были так густо завешены свежей зеленью, что представляли собою настоящую аллею, испещренную повсюду ярко блестевшими ягодами. Кудрявые листья астралиста, омелы и плюща отражали свет, подобно множеству маленьких зеркалец. В камине был разведен такой огонь, какого это каменное олицетворение домашнего очага никогда не видало ни в Скруджево, ни в Марлиево время. На полу, образуя нечто вроде трона, были нагромождены индейки, гуси, всякого рода дичь и живность, окорока, большие куски мяса, связки зелени, пироги с коринкой, плум-пудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие груши, громадные паштеты и кипящие чаши с пуншем, который своим благовонным паром, как туманом, наполнял всю комнату. Наверху всей этой груды сидел в свободной позе веселый гигант, на которого любо было посмотреть. В его руке был яркий факел, своей формой напоминавший рог изобилия. Гений держал его высоко над головой, освещая Скруджу дорогу. «Войди!» — воскликнул дух. «Войди и узнай меня поближе, человек!» Скрудж вошел робко и поникнул головою перед духом. Это не был прежний упрямый Скрудж, так что хотя глаза гиганта светились лаской и добротой, он не мог смотреть в них. «Я дух настоящего праздника Рождества Христова», — сказал гигант. «Посмотри на меня!» Скрудж почтительно последовал этому приглашению. Гигант был одет в простой темно-зеленый плащ или мантию, опушенную мехом. Эта одежда так свободно держалась на его фигуре, что открывала его могучую грудь. Ноги его, видневшиеся из-под широких складок мантии, были также голы, а на голове был простой венок из астролистника, украшенный кое-где ледяными сосульками. Темно-каштановые волосы не спадали на плечи длинными вольными прядями. Взор его был блестящ, лицо открыто, движения свободны. На поясе висели старые, покрытые ржавчиной ножны, в которых меча, однако, не было. «Ты никогда еще не видал подобных мне!» — воскликнул дух. «Никогда!» — ответил Скрудж. «Никогда не ходил с младшими членами моей семьи. Я ведь очень молод, потому разумею моих старших братьев, родившихся в последние годы», — продолжал призрак. «Кажется, нет», — сказал Скрудж. «Боюсь, что этого со мною не случалось. А много было у тебя братьев, дух?» «Больше 1800», — отвечал гигант. «О, как дорого стоит содержать такую огромную семью», — молвил Скрудж. При этих словах призрак поднялся со своего места. «Дух», — произнес покорно Скрудж, — «веди меня куда хочешь. Вчера ночью я странствовал по неволе и вынес из этого путешествия урок, которого больше не забуду. Если и ты можешь научить меня чему-нибудь, дай мне воспользоваться и твоим уроком». «Коснись моей одежды!» Скрудж крепко за нее ухватился. Вдруг астролист, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, свинина, ветчина, зелень, устрицы, пудинги, фрукты и пунш — все мгновенно исчезло. Исчезла и комната с камином, и красноватый свет, и самый час ночи, и наши путники очутились на улицах города в рождественское утро. Со всех сторон слышалась своеобразная музыка скрипков и заступов, которыми люди счищали снег и лед с тротуаров против своих жилищ и с крыш домов. Холод стоял изрядный. Детям любо было смотреть, как глыбы снега, падая сверху, разлетались в воздухе на множество блестящих снежинок. Стены домов и особенно впадины окон казались просто черными от яркой белизны снежного покрова, лежавшего на крышах. Зато снег, покрывавший землю, успел уже приобрести желтоватый оттенок. Множество двигавшихся во всех направлениях экипажей и фур избороздило его местами оттаявшую поверхность глубокими колеями, образовавшими сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было пасмурно, и взор не проникал до конца даже самых коротких улиц, завешенных полузамерзшим, полуоттаявшим туманом. Более тяжелые части этого тумана спускались в виде пепельно-грязной измороси. Можно было подумать, что все трубы Великобритании сговорились между собой и сразу задымили во всю свою мощь и волю. Несмотря, однако, на такую невеселую погоду, все кругом было в каком-то радостном настроении, как не бывает и в самый яркий солнечный день. Весело шла работа людей, сбрасывавших снег с крыш домов. Как-то особенно были одушевлены их лица. Шутливо перекликались они из-за парапетов, обмениваясь по временам снежком, снарядом более невинным, чем многие словесные шутки, и от души смеясь, когда ком попадал в цель, и еще более радуясь, когда он пролетал мимо. Лавки торговцев живностью были открыты лишь наполовину, зато распахнуты настежь были двери у фруктовщиков. Большие пузатые корзины с каштанами выставлялись из них подобно широким жилетам пожилых гуляк, прислонившихся к дверям и выставивших на показ свою тучность. Румяные, темнолицые испанские луковицы, дородством напоминавшие испанских монахов, лукаво поглядывали с полок на проходящих красавиц и с притворной скромностью вскидывали в то же время взгляды на подвешенный к потолку остролистник. Тут же красовались цветущие пирамиды из груш и яблок, а на самом виду спускались с потолка кисти винограда. Благодушный хозяин нарочно подвесил их на таком месте, пускай, мол, у прохожих слюнки текут на здоровье. Груды крупных лесных орехов, пушистых, загорелых, напоминали своим особым ароматом осенние прогулки в лесу, когда нога приятно погружалась в мягкий слой засохшей листвы. Норфолкские печеные яблоки оттеняли темнотою своей сморщенной кожи яркую желтизну своих соседей, апельсинов и лимонов. Аппетитно сочные, так и просились они на послеобеденный десерт. Даже золотые и серебряные рыбки в вазах, расставленных между этими отборными плодами, и те, несмотря на свою холодную кровь, казалось, знали, что происходит нечто особенное. Все они с любопытством сновали по своему водному мирку и как-то необыкновенно, хотя и бесстрастно, волновались.